Да уж есть куда. Выглянула Эмма в коридор. Костик хоть и бешеный, но хороший мальчик. А там неизвестно кто. Как это неизвестно? Протянула мама, как раз читающая присланную из детского сада брошюру. Вот, написано. Лучшие из лучших. Одаренные и гениальные дети, собранные по всей империи, невзирая на богатство и сословие. А как, а во. Надеюсь, это они не для красного словца пишут. Отец тоже заглянул в брошюру. Ага, передовые методики развития дара, в том числе рассекреченные впервые недурно. Правда, заинтересовалась, кажется, Эмма, глядя на Адама. Я тоже посмотрел на него. Передовые методики, это хорошо, это интересно. Лишь бы они там своими передовыми методиками не распознали, кто я есть. Но, полагаю, Адам не такой идиот, чтобы так сливать козырь в виде меня. Не идиот же, думаю, в этой брошюре почти все правда. Взял Адам их с Эммой экземпляр. Проект курирует Генка ХМ, неважно, мой хороший знакомый. Он прекрасно разбирается во всех этих передовых методиках. Тут вот список дисциплин даже есть, поглядите. Мама с батей углубились в чтение, а мне тоже стало интересно. Надо же, список дисциплин. Алло, дядя, мне 2 годика. Агу-агу там, или что, или мяу. Я же не в школу собираюсь. Впрочем, как раз я-то доволен изрядно. Чем просто тратить время на нелепые игры с бюджетными нянечками, лучше уж что-нибудь как-нибудь в себе развивать, а там и поиграть время найдется. С размахом. Все-таки с нетерпением жду. Хочется посмотреть на то, кого тут считают маленькими гениями. Что-то мне подсказывает, что частота рождения избранных гениев будет как-то коррелировать с количеством пожертвованных саду денег. Что бы они тут ни писали, а на Святом Духе ни одна организация не вывезет. Финансирование необходимо. А урочтение, вслух перечислил отец. Контроль потоков эфира, визуализация проектов, самооборона и техномагическая безопасность. Ну и всякое общее для детей, чтение там, то да сё. Тут еще индивидуальные факультативы. Ткнула пальцем мама. Точнее, групповые. В зависимости от того, как малыши себя проявят. Все посмотрели на нас с Аней. Мы как раз сели гладить кота. Хвостик в последнее время подрос. Стал какой-то уж очень активный и явно начал проявлять магические свойства. Кать-катази поедит, захлопал пушистыми ресницами Сашка. Хочу Катьку. А интересно, правда, Саня же тут истерику на неделю закатит, если его с хвостиком разлучат. Кот явно каким-то образом эволюционирует в фамильера, а для этого крайне важен контакт с хозяином. Вообще, это довольно занимательная тема, как Сане в свои 2 годика это удается. Какого-нибудь там заклинания типа делания из обычного животного магического не существует. Как не существует заклинания типа делания меня умным и могучим. Разве что мое, хе-хе-хе. Но и оно не в буквальном смысле. А значит, Саня как-то сам влияет на котенка. Ну почему я все еще не вижу ауры? Вот, пойду в садик, пусть меня научит. Узлы в глазах формироваться упорно не желают. Поедет, поедет. Первым ответил Адам, вызвав удивленные взгляды остальных. Что, вы же видите, что это уже не простое животное. Оно, уже часть сил Алекса. А там в брошюрке написано, что личные магические творения брать с собой, удобно. Ну да, ведь если какой-нибудь ребенок, например, сумел приручить сверхсильного духа, или выделить из своей души тотем, его не получится просто оставить дома. Без него такой ребенок будет как без ног, или без рук. Раз уж Сашка как-то связал себя с этим серым пушистиком, надо взять и его. Когда родители сели пить чай и обсуждать детали, я удалился в свои владения, в гнездо на подоконнике. Все равно то, что мама с папой поедут со мной, а заодно будут опекать и Сашку, было уже решено. Так что досужая болтовня и обсуждение деталей могут подождать. Ведь именно сейчас во весь рост передо мной стоит другая проблема. Дорога смерти ясно показала мне, переломный момент, ключевое для будущего события произойдет именно в садике. Причем, судя по погоде в видении, где-то в самом начале осени. А значит, пора бы всерьез вернуться к этой теме. Что там было? Солнце, какая-то полянка на заднем дворе массивного длинного здания, раскрашенного в яркие цвета. Я искал в кустах корзинку с пирожками, а нашел странную девочку, Рину. Да, Рина ее звали. И мы с ней вроде как подружились, или просто начали общаться. А затем, по-видимому, она же, но уже взрослая, меня прикончила. Это меня с самого начала удивило. Какая-то девчонка прибила меня. Меня. Со всей мощью заклинания. ХМ. А что если на каком-то этапе жизни с заклинанием что-то случится? Нет, вряд ли. тогда видение было бы об этом. Что может быть важнее для моей смерти, чем потеря главного козыря? Ладно, если раньше я точно никак не мог повлиять на будущее в видении, то теперь время для действий все ближе. Кто-то мог бы на моем месте постараться уговорить родителей не отдавать меня в садик. Но я отбросил этот вариант сразу же. Во-первых, какого хера? Неужели, я, из-за какого-то там предсказания вероятности буду трусливо прятаться дома? Может, это вообще был не садик, а больница какая-нибудь? Что, теперь и в больнице нельзя попадать? Нет уж, я по опыту знаю, будущее можно предсказать, но его можно и изменить. Оно не написано где-то там в книге судеб, а творится как закономерный итог мириадов причин и действий. И я собираюсь действовать как архимаг, а не как архилах. Ну а во-вторых, ну вот разве вы, будучи родителями, прислушались бы к нежеланию вашего двухлетнего сына идти в садик? Ну серьезно, куда-нибудь меня бы так и так отдали. А с чего я могу знать, что не встречу эту девочку именно в этом где-нибудь? В общем, здесь я ничего менять не собирался, а после услышанного об этом садике, тем более не собираюсь. Значит, нужно менять другие значимые детали. Ведь все, что мне показали, имело свое значение. Дорога смерти не показывает ничего лишнего. Незначительное мельком показывает. Лишнее, нет. А значит, нужно позаботиться о деталях. Черный спортивный костюм, в топку костюм. Искал корзинку с пирожками, к черту. Никаких пирожков, никаких корзинок, никаких грибов. Хотя, блин, с грибами пирожки вкусные, но нет. Как-нибудь придется потерпеть. А там зима наступит, и предсказание потеряет актуальность. А пока все. Никаких грибов и пирожков, невкусно и точка. Отнесся к этой Ирине по-доброму и подружился, да я ее за косу готов оттаскать. Ишь ты, убить она меня в будущем решит. И какой я там тьме поддамся по ее словам, ПФ, ну и бредятина. В общем, со всякими странными девочками никакого общения. А лучше просто не ходить на тот задний двор и не лезть ни в какие кусты. Все, я свое твердое архимагическое решение принял. Не едет, не хочу черней. Костик, да что с тобой, всплеснула руками мама, глядя, как я рыдаю и катаюсь по кровати. Саша, вон, и тот спокойно собрался. Да что мне твой Саша, мать, ты не понимаешь, ты мне тут угрозу жизни своим черным костюмом создаешь. А, ну да, не понимает. Вот и приходится мне действовать как капризное дитя, что довольно весело, надо отметить. Стыдно? Стыдно. Но твердому архимагическому решению следовать всегда непросто. Иногда и поплакать приходится. Не хочу черней, повторил я, выпутываясь из рукавов олимпийки. Дюгай давай, чё ты сегодня Костян сам не свой. Жуя бутерброд подошел батя. За 2 года так не рыдал, как сегодня. Волнуется. Тяжело вздохнула мама. Уж 2 с лишним годика, да еще с таким сильным даром. Понимает, наверное, что скоро жизнь круто переменится. Эх ты, Костян. Когда мы с тобой мелким культистов валили, ты как-то попроще был. Ничего, батя, прости уж мне эту минутную слабость. Для дела надо, ты б на моем месте и сам бы расплакался. Все же, если есть возможность изменить судьбу, ее надо менять, а не принимать такой, какая она есть. В общем, немного поворчав и попеняв мне, что Саша уже собрался и ждет в прихожей только меня, костюмчик все-таки сменили. Теперь я перешел в команду в красном. Тот самый костюм, который мне купили сразу после выписки из больнички. Так-то лучше. Он мне все равно больше нравится. Саша, а также его парадно одетые родители, уже действительно нас ждали. Адам щеголял роскошным коричневым костюмом с кремовым жилетом под смокингом. Даже шляпу-котелок где-то нарыл. Ну буквально джентльмен из фильмов. Мы иногда смотрели с ним английскую классику. Эмма тоже выглядела солидно, не в платье, как мама, а в строгом офисном костюме с приталенным пиджаком, она смотрелась достойной деловой леди в пару к своему джентльмену. А вот отец с мамой себе не изменили. Даже несмотря на плохие воспоминания с коронацией, оделись также в свои любимые наряды. Новенькие, разумеется, старые-то в тюрьме насовсем отжали. Черный полувоенный китель с 2 рядами пуговиц на отце, изумрудное струящееся платье в пол на маме. Прямо такое, в каком она предстала в виде астральной проекции. Видимо, какая-то особая вещь для нее. Интересно было бы узнать. На Саше тоже был старый добрый костюмчик. Меня в такое наряжать уж не стали, как-то каждый прошлый раз совсем плохо заканчивался. Так что я в спортивном, а вот он в тройке, да еще в белой. Ох, чую, кто-нибудь непременно толкнет беднягу в первую попавшуюся лужу. Нет, не я, «Конечно же, а вы о ком подумали? Просто мало ли, всякое может случиться. Ну ты, Костян, натурально охранник при боссах», — усмехнулся отец, плавно поднимая меня в воздух. «Молодец, сын, на спорте. Это, кстати, правда. Как только жизнь вернулась в норму, батя тут же все возобновил. И бассейн в воздухе, и прогулки в ближайший парк. А недавно еще и бегом по утрам меня начал гонять. Понемногу, конечно, мне 2 года, черт возьми, но начал. Так что рано вставать я, в отличие от Сашки, уже привык». «Ну что ж», — взволнованно вздохнула мама, — «поехали. Надеюсь, нынче на парковке нас никто не подкараулит. После прошлого раза я об этом позаботился», — без тени юмора ответил Адам. «Теперь там дополнительный магический контур, камера и 2 автоматчика на шлагбауме. Нихреново. Вот за это я и уважаю данного индивида. Да и вообще, за многое. Пока Адам не давал повода заподозрить себя в ненадежности. А вот в связи с какими-нибудь военными, или службами, еще как. Но эту тему явно лучше не вскрывать. Я архимаг молодой, шутливый, мало ли таких по весне оттаяло. В общем, в путь мы отправились в легком волнении, но с чувством безопасности. В конце концов, сегодня только регистрация и заселение. Это для Эммы с Адамом сегодня день прощания с Сашкой. Да и то, только до ближайших выходных. Не в детский дом все-таки они его сдают. А ни хреново, ты смотри, — воскликнул отец, не стесняясь окружающего нас народа. Нормально так отгрохали. Народ таким выражением явно не обрадовался. Вон как таращится. Еще бы, автомобиль Адама, вообще-то не из дешевых. Но, припарковавшись в окружении авто других родителей, он натурально затерялся. А это что? Мимо нас абсолютно бесшумно проехал, нет, пролевитировал обтекаемый черный корпус без колес. Ух ты! Прижала мама руки к груди. Впервые вживую вижу гравилет. Гравилет! Хихикнул батя. Придумаешь тоже. Его ж в Америке придумали, он там просто флайером зовется. А у нас по телеку, как обычно, по-дебильному назвали. А как? Летатель! Засмеялась в свою очередь мама. Мне, честно говоря, даже летатель понравился больше гравилета, но свое мнение я придержал. Да так и будут в итоге флайерами называть, — вставила Эмма. Автомобиль тоже не русское слово, так что ж, лишь бы красиво и полезно было. Все молча с этим согласились, потому что флайер завис примерно в метре над землей, а часть его боковой стены просто растворилась. Последнее поколение, — заметил Адам, глядя, как из машины, похожей на парящий наконечник стрелы, вышагивает статная пышногрудая женщина. Да уж, у нее уж явно есть за что подержаться. Но фигура при этом прямо-таки безупречная. Золотистые волосы густыми волнами спадают за спиной, сплетенные в сложную прическу со множеством узлов. А большие глаза, светящиеся золотом, цепко стреляют по сторонам из-под густых ресниц. Невооруженным глазом видно, очень непростая дама. И скромное белое платье, больше похожее на тунику, этого никак не может скрыть. Надо же, светлейшая княгиня долгорукая! — негромко хмыкнул отец. Не думал, что и они заинтересуются. Впрочем, долго мы глазеть на окружающих не стали, а то это до утра тут можно простоять. Нас окружили почти сплошь роскошно одетые мужчины и женщины с такими же детьми, похожими на разноцветных павлинов. Нет, и среди них то и дело мелькали простые мужички и дамы, одетые скромно и держащиеся так, что явно видно, поведению в свете не ученые, но их было совсем немного, и они сами понимали свою неуместность, быстро шмыгая вдоль самого края парковки. А отгрохали действительно недурно. В ближнем Подмосковье, но посреди заповедного леса, территория окружена забором 5 метров, но таким изящным и с таким количеством серебристой вязи, что забор не выглядит тюремной стеной. Скорее уж просто прекрасным способом отделить внешний мир от внутреннего. А уж внутренний мир этого заведения, мама, не горюй, не имперка, конечно, но уступает не сильно. Разве что очень мало всяких колонн и лепнины. Но длинные разноцветные здания, расписанные сложными узорами, и без колонн хорошо смотрится. А еще лучше, множество фонтанов, беседок, площадей и площадок между ними. Вывески типа «Полигон для боевых тестов» или «Комната искривленной реальности» так и манит заглянуть. Хорошо, что десятки малышей вокруг еще не умеют читать, так бы мигом устроили тут кавардак. В общем, поток разодетых семейств с детьми нес нас среди разнообразных и очень разноплановых локаций. Тут нашлось место всему, от статуй голых мужиков до макета какой-то здоровенной пушки. Так, это же просто макет, верно? Здорово, сестрица. Так, мама, спокойно, тебе послышалось. Откуда тут взяться этому типу? Я подлетел к маме, крепко сжимая ее руку. Порывавшаяся в первый миг оглянуться, она отвлеклась на меня и не стала. Но, увы, никому не послышалось. Не переживайте, господа, я не исчезну, если просто закрыть глаза. Да уж это точно. Обогнав нас и улыбаясь во всю харю, по дорожке бодро вышагивал Валерий Бестужев. Жены с ним сегодня не оказалось, а вот сын в наличии. Сидит на руках, увлеченно зыркая по сторонам. На нас ноль внимания. Так значит и ты тут, Валера? Ровным голосом спросила мама, разговаривая будто с воздухом. Мир тебе. Ага, и вам не хворать, прости. Правда. Надеюсь, с Константином все уже в порядке. А я тут, да, Федю вот тоже сюда пригласили. Ну, почему бы и нет? Может, он тоже очень одарен? Например, одарен увесистым таким семейным капиталом. В общем, такого уж сильного раздражения появление Валеры ни у кого не вызвало. Мы просто молча прошли мимо, занятые своими проблемами, а он, смутившись чему-то, отстал. И я просто принялся дальше глазеть по сторонам, осматривая местность, пока не увидел ее. На самом краю людского потока, прижавшись к обочине и вжав голову в плечи, шла болезненная худая женщина. Шла робко, постоянно озираясь. А у нее на руках сидела бледная-бледная девочка с волосами цвета свежей крови. Она любопытно вертела головой, и вдруг, посмотрела точно мне в глаза. В ее взгляде отразилось что-то такое, отчего и мне, архимагу, хоть и на мгновение, но стало не по себе. Глава 8. Какого черта тут творится? Я хотел рассмотреть эту девочку повнимательней, как и ее маму, тоже очень бледную, болезненную, но с обычными темными волосами, без этой экстравагантности. Но, увы, людской поток и нежелание пересекаться с Валерой быстро унесли нас вперед. Я лишь успел заметить, как некоторые взрослые нарочито сторонятся этих двоих и прямо так оттаскивают своих детей подальше. Занятно. Поэтому с ней в итоге никто не захочет дружить, от хорошей жизни в колючих кустах маленькие девочки не прячутся. А именно там я ее и должен буду найти, если... «Конечно, буду искать. Не бойся, котик, не бойся». Донесся до меня заботливый лепет Саши. «Да, Хвостик ведь отправился с нами. Тоже парил в воздухе, удерживаемый волей отца. К счастью, парил не сам по себе, а в кошачьей переноске. Так что, кажется, не очень-то он и беспокоится. Но Саня виднее, его фамильяр растет. Папа, а кто это?» Услышали мы сзади мальчишеский голос. Ответ, что называется, убил. Остатки уважения к Валерию. «Да так, Федя, не обращай внимания, привыкай, придется тебе ходить в садик вместе со всякими нищими, главное ничего тут не подцепи». Батя порывался обернуться и явно высказать все, что думает о том, что и от кого можно подцепить, но Адам мягко остановил его. «Да он издевается просто, не обращай ты внимания, мне кажется, он относится к Софье лучше, чем желает показать». «Думаете?» — фыркнула мама. «Я вот что-то сомневаюсь». Адам только кивнул и хитро улыбнулся, как он это умеет, а мы тем временем приближались к чему-то, толпа впереди почему-то останавливалась, становясь все плотнее, нарастал и шум, люди гомонили так, что разобрать почти ничего невозможно, нет, не подумайте, это не такой гомон, который можно встретить на городском базаре по утрам, почти все говорили очень сдержанно и вежливо, не повышая голоса, но когда этих вежливых разговоров доносится столько, они сливаются в обычный гул толпы. «Что там? Случилось что-то? Не вижу. Эй, что там стряслось? Артемий, сходи глянь, будь добр. Что-что, император?» Бац! Среди общего шума прозвучало заветное слово, и толпа вмиг стихла. В воздухе повисло такое напряжение, что его можно резать ножом. «Да-да, простите за пошлое сравнение, но в этот момент я думал не об изящных эпитетах, а о том, причем тут, мать его, император. Добрый день, мои любезные подданные!» Прозвенел среди гробовой тишины юношеский громкий голос. Знакомый голос, разумеется. Теперь уж, полгода спустя, голос своего повелителя узнает, пожалуй, каждый в стране, каждый кроме маленьких детей. Так что те уже начинали возмущенно лепетать и хныкать. Но стоило Петру Романову вновь заговорить, как затихли и они. Внимание! Обнаружено слабое ментальное воздействие, сотворяющий разума. Уф, на мгновение мне поплохело, на мгновение захотелось помолчать и не издавать ни звука, но затем все вернулось к норме. Я рад, что многие достойные люди России собрались здесь в этот солнечный августовский день, продолжил Романов, и я знаю, что вряд ли кто-то ожидал увидеть здесь меня и столько камер. Камеры? О каких камерах ре? И тут я заметил, из-за скопления людей я как-то перестал глядеть по сторонам, а потому не заметил, как воздух вокруг и над нами заполонили парящие в небе металлические шары. Я вспомнил, где я их видел. Они сопровождают любой выпуск теленовостей, эти мобильные камеры высокого качества. Вот это, в отличие от флайеров, уже наше, отечественное изобретение. Ха, думается мне, стой здесь кто угодно, кроме императора, этого человека уже завалили бы вопросами. Но народ, включая высшую знать, почтительно молчал. Все ждали объяснений, и они последовали. Я знаю, что этот проект задумывался целым рядом наших почтенных князей и генералов еще при моем отце. Я знаю, что он был крайне нелоялен к вашим идеям, но я, вовсе не он. По толпе прокатился удивленный вздох. Да, даже до меня уже дошло, что все ожидали иного. Адам упоминал, что новый император воспринимает идею военных даже хуже своего отца. Не знаю уж, откуда Адам взял эту информацию, но я склонен ему верить. Вон как удивленно глаза таращит. Похоже, сбой дала даже его джентльменская маска. А Петр продолжал. Изначально я отнесся к происходящему, казалось бы, за моей спиной с недоверием. Но затем я имел честь пообщаться лично с некоторыми организаторами сего чудного заведения. И мое мнение переменилось кардинально. Вот как, значит, князья и военные как-то сумели убедить монарха в пользе военизированной фабрики гениев. Я задумался, а вообще, звучит так, будто это было совсем нетрудно сделать. Нет, правда, ну кто откажется от собственной фабрики гениев, готовых защищать твои интересы? Тут, конечно, немало подводных камней, но все-таки, но камеры-то тут при чем? Обращение императора снимают, а посему я принял волею своей решение. Звонко и четко продолжал Петр. Похоже, близится самое главное. Я весь обратился вслух. Я, личным и публичным указом своего императорского величества повелеваю. С сей секунды никто из тех, кто подал заявление на участие в проекте, не может от участия оного отказаться. Отказ будет расценен как измена присяги передо мной и отечеством. А круто мальчишка берет. Вон как все тревожно переглядываются. Эй, люди, а где же ваше почтение к богоизбранному монарху? Думается мне, любое почтение рассасывается, когда происходящее начинает напоминать какую-то ловушку. А что, разве за уклонение от чего-то хорошего и правильного стали бы пугать изменой родине? Это же расстрельная статья. Далее, не унимался молодой правитель. Второй очередью своего указа я повелеваю. Все, что будет происходить на территории сего учреждения, будет круглосуточно транслироваться в открытую мировую сеть. Исключение, интимные помещения, а также залы проведения специальных факультативных занятий во время проведения оных. Вот тут толпа по-настоящему загудела. Не враждебно, конечно, попробуй, вырази монарху враждебность под десятками камер. Нет, скорее взволнованно. Что за бред? Прошипел в полголоса батя. Какая нахер трансляция в сеть? Это же должно было быть секретное заведение. Я сам в полнейшей растерянности, друг мой, покачал головой Адам. Но свою маску он уже явно починил, так что выглядел совершенно спокойным. Ни о чем таком не было ни единого слова, ни единого намека. Хотя я успел переговорить с несколькими ключевыми фигурами проекта. Петр дал людям время осмыслить свои слова, а заодно явно наблюдал за реакцией. Мы, увы, стояли ближе ко внешней части толпы, и самого монарха не видели. Зато видели край толпы, самый дальний от всех камер, и вот там стояли люди, явно очень возмущенные происходящим. В том числе, кстати, та самая статная красавица. Что удумал мальчишка? Услышал я ее глубокий звучный голос, который она и не думала делать потише. Кто впустил малолетних сопляков в княжеские дела? Боюсь, настали времена, когда сопляки могут влезти в дела всей империи, сударыня, отвечал хриплым прокуренным басом какой-то рослый старик в потертом мундире, тоже ни капли не стесняясь. Ты глянь, аж сами долгорукие вах, Дима, не ругайся при детях. Ну а как тут еще скажешь, вон, сиятельная княгиня себе на госизмену наболтала и стоит довольная. Да ей-то что будет? После смерти мужа она стала самым крупным землевладельцем в государстве. Никто ее пальцем не тронет. Конечно, все это родители обсуждали очень тихо, на грани слышимости. У них-то явно нет столько земли, чтоб им ничего не было. А Петр тем временем заговорил вновь, спеша объяснить негодующим дворянам, Какого хера теперь за их детьми и секретами их способностей будет смотреть весь мир? Мне это тоже весьма интересно. Разве вот это не похоже на госизмену куда больше, чем батин порыв во время коронации? Я понимаю и принимаю недоумение многих, мои верные подданные. Хоть вы и ропщите, и это несколько разочаровывает меня, но я верю, это следствие незнания, а не неверия. Что ж, поспешу наполнить ваши умы верными истинами. Ишь как завернул, как вбросил в толпу тонкое обвинение в неверности. Тонкое примерно как фонарный столб, ага. Я усмехнулся. Интересно сейчас поглядеть на рожу этого мальчишки. Доволен-то, наверное, как завернуть сумел. Впрочем, верить, что 18-летний император действует от своего имени, или, прости господи, сам себе речи пишет, дураков нет. Во-первых, полагаю, вас волнует вопрос, почему и чего ради из сверхзакрытого учреждения сей сад юных стал сверхоткрытым. Вопрос резонный, но я поведаю, и он поведал. Поведал такое, отчего скривилось даже немало тех, кто поначалу не роптал. Все мы знаем, что лучшая война, та война, которая не началась. Такая война позволяет нам сберечь наших воинов, мужей, родных. Не секрет, что в этом прекрасном месте задумано растить с пеленок новую воинскую элиту. Гениев, лучших из лучших, по самым верным методикам, вырастив их вернейшими сынами России и короны. Но я, моим императорским величеством, постановил, что лучше будет, если весь мир увидит. Вот мы, русские, можем и умеем изыскивать в своем народе гениев, каких нет ни у кого другого. И мы умеем огранить эти таланты, усилив их стократно. Увидев это, все, кто задумывает зло против нас, подумают трижды. Ибо боязно будет нападать на страну, способную поставить выращивание гениев на фабричные рельсы. Большего бреда в жизни не слышала. Фыркнула, не стесняясь, долгорукая, закуривая длинную трубку. Батя на автомате кивнул. Это безумие. Поддержала его мама. Для демонстрации военной мощи проводятся постоянные парады и выставки достижений науки и магии. Вы правы, Софья. Кивнул Адам. Это просто ни зачем не нужный ход. Точнее, зачем-то он, конечно, нужен. И я, кажется, догадываюсь, зачем. Что ж, я тоже уже догадался. Много ума тут действительно не надо. Нет, император вовсе не изменил свое отношение к военно-дворянскому проекту. Ни на йоту. Но и просто разогнать он его не мог. Монархия монархией, а экономика стоит на высшей знати, на крупных корпорациях, а не сидит на золотом троне в Кремле. Если этот проект желают осуществить сразу несколько княжеских и великокняжеских родов, молодой император, на голове которого еще и корона-то прочно не села, не может просто отмахнуться. А вот испоганить, изуродовать проект до неузнаваемости, прикрывшись силой закона и народом, легко. И теперь вся эта знать и солдатчина вместо тайного соединения своих знаний и усилий, вместо секретного корпуса боевых магов, получит раскрытие своих родовых секретов, получит цирк всемирного масштаба, в котором главными клоунами будут их любимые детки. Тоже пришло в голову и Адаму. Ты прав, кивнул, соглашаясь с ним, батя. Но парень-то, или кто там за ним стоит, не дурак. Он скрыл от наблюдения залы для факультативов, а именно на них должно быть все самое важное, все индивидуальное, ухватила мысль мама. Именно, раздался вдруг у нас за спинами голос Валеры. Сейчас никто даже не поморщился, хрен с ним, пусть лезет. Вы не утратили чутья, господа. Ты, нарочито невежливо обратился к нему Адам, тоже считаешь, что император хочет рассорить всех этих игроков между собой? Конечно, отмахнулся Валера. Теперь каждый из них будет всеми силами стремиться сохранить от камер свои собственные секреты и выведать чужие. Усилиться сам и ослабить конкурентов вместо того, чтобы тихонько плести заговор. Мрачно ухмыльнулся отец. А шоу лишь усилит эффект. Послышался голос, от которого все аж вздрогнули. Ибо к нам незаметно, словно тень, подобралась сама княгиня Долгорукая со своим стариком. Что вы на меня так смотрите? Я дама пресыщенная. Не часто удается поболтать не с идиотами. А тут слышу, умные люди разговаривают. Вот и решила поддержать беседу. Вы что-то говорили про шоу? Робко спросила мама, прячась за широкую папину спину. Княгиня кивнула. Именно. Ведь это весь мир будет смотреть. И вся знать тоже, не сомневайтесь. А значит, каждый участник шоу может прославить себя на весь мир. Весь мир, понимаете? И прославить как хорошо, так и дурно. Кивнул Адам, улыбаясь и поглаживая Сашку по волосам. Занятно, очень занятно. Похоже, император, или те, кто за ним стоит, решили обратить потенциальный заговор в пиар-проект всемирного масштаба, попутно перессорив всех недовольных и защитив себя. Ведь даже если Петра теперь придушат в спальне, как его дальнего предка, подозрения сразу падут на весьма узкий круг лиц, особенно если после этого шоу внезапно свернут. Да и народ начнет возмущаться, ведь не каждый день удается посмотреть по телеку, как знатные сынки и доченьки позорятся на всю планету. А позориться они будут, просто потому что это, мать их, маленькие дети, да еще с выдающимися способностями. «Ну мы и влипли», — усмехнулся батя. «Ну и влипли, простите», — приложил ладонь к сердцу Адам. «Клянусь честью джентльмена, я ни о чем подобном даже не догадывался, и сам не то чтобы рад, да верю, верю, без шуток, верю, но надо теперь думать, что дальше делать, а что тут думать», — улыбнулась мама. «Вариантов нет, теперь мы либо в телевизоре, либо ляжем где-нибудь на расстрельном полигоне, это да, уж кого-кого, а нас после случая на коронации явно не пощадят. Кстати об этом, я оглядел толпу. Интересно, многие ли здесь сумели побывать на коронации, во многих ли эта сволочь засадила личинки демонов, нужно будет попробовать выяснить. Засим, мои верные подданные, я откланяюсь», — воскликнул Петр, дав толпе угомониться. «Я искренне рад видеть здесь множество достойнейших лиц нашей великой родины, и верю, обдумав мой указ как следует, вы все верно поймете. Храни нас всех Господь», — и после картинной паузы добавил: «Ах да, в знак величайшего почтения к происходящему в стенах этого заведения, я объявляю, с сего дня в его стенах вместе с вашими выдающимися детьми будет расти и учиться и моя родная кровь. Прошу любить и жаловать, моя родная сестра, последняя дочь моего покойного отца, Мария Романова». А затем откуда-то оттуда, со стороны, где находится император, донесся звонкий девичий голосок: «Всем привет, я Мари. Надеюсь, мы со семи подъюзимся». И, сопровождаемый оглушительными криками «Ура!», Петр IV просто взмыл в воздух, и кометой устремился прямо в небо, теряясь в редких облаках. «Стихийник», — хмыкнул отец, притом выдающийся. «Интересно, а сестра у него такая же?» — спросила в пустоту Эмма. «Я слышала, его отец умер, когда Мария еще не родилась». «Да», — статно кивнула княгиня. «Императрица Александра была беременна Марией Алексеевной, когда ее муж скончался. Она его не сильно пережила, погибла от той же магической заразы, что и муж, но дочь родить успела». «Да уж, грустно это», — вздохнула мама. «Наверняка она самая лишняя в царственной семье, да замуж куда-нибудь в Европу отдадут, да и все», — отмахнулся отец. «Там кроме нее еще одна сестра, ей сейчас вроде 8, так я слышал, она уже за кого-то сосватана, за второго принца Великой Германии», — явно свысока произнесла долгорукая. «Сразу видно, компания здесь подобралась не очень-то приличная». «Зря вы так, светлейшая», — встрял Валера, который вообще-то никуда и не уходил. «Вот Софья, моя бывшая сестра». «Пфф, бывшая сестра» звучит так, что лучше бы он вообще ее не представлял. «Нет, этому морду точно надо будет подрихтовать». «О, в самом деле, вы же...» «Ах да, Валерий Романович». «Да, помилую, наслышана о ваших семейных неурядицах». При этом княгиня улыбнулась так, что Валеру аж перекосило. Зато мама восторжествовала. Еще бы, она-то теперь ко всему этому змеиному клубку отношения не имеет, не имела, до сегодняшнего дня. Ведь из-за спины Валеры дерзко глядел на нас крепкий рыжий мальчуган, Федор Бестужев. А между ног княгини, путаясь в складках ее туники, абсолютно молча и спокойно стояла такая же златовласая девочка. Но глаза ее оказались не странно золотистыми, как у мамы, а обычными, светло-зелеными. «О, княгиня, польщен возможностью вживую увидеть вашу дочь», — отвесил поклон Валерий. «Вижу, у нее родовой дар еще не проявился, по глазам смотрите», — еле заметно улыбнулась княгиня. «Не стоит, Юленька у меня большая умница. Если вы думаете, что я устроила ее сюда за деньги, как вы ошибаетесь. Это оказалось финальным ударом». После этих слов княгини Валерий сумбурно откланялся и поспешил куда-то, сославшись на важные дела. «Хе-хе, все-таки разница между заштатным князем, одним из сотен, и светлейшей княжной, коих на всю страну десятка два, налицо». Но тут нашу уютную беседу, после ухода Валеры, ставшую даже почти дружеской, прервали. «Уважаемые родители», — донесся явно чем-то усиленный поставленный голос, — «просьба подойти на пункты регистрации согласно номерам заявлений. Несмотря на форс-мажор, Работа нашего заведения начинается прямо сейчас, и десятки камер бесшумно разлетелись по всей огромной территории. Видимо, решили показать телезрителям, где будет происходить действо нового главного шоу страны, а может быть и всего мира. Глава 9. Новые места и старые знакомые. Во время регистрации всех поступивших разбили на 4 группы. Так как никаких старших и младших тут еще не было, в детсад брали только двухлеток, это деление носило горизонтальный характер. Проще говоря, нас просто поделили на команды, ну и педагогов разгрузили. Внимание, граждане, родители и сопровождающие. Явно слегка смущаясь непривычного контингента, вещал в толпу рослый и крепкий военный. Думаю, нашу брошюру вы все прочли, но все-таки уточню еще раз, чтобы потом не возникло недопонимания. Одна из главных основ это как-то странно. Одно из ключевых оснований ключевых положений. Насмешливо подсказал кто-то из родителей совсем потерявшемуся вояке. Да, точно так. Одним из ключевых положений, лежащих в основе воспитания в нашем саду, является здоровая спортивная конкуренция. Так что будьте готовы к тому, что 4 образованных детских группы будут соревноваться, могут в каких-то вопросах даже враждовать и ну и так далее. Если сложилось так, что дети, родственники или друзья попали в разные группы, лучше сообщите сразу, и мы поместим их вместе. Но разве не будет полезно таким детям наоборот учиться действовать друг без друга? Спросила какая-то женщина строгим голосом. Мы все уже получили свои метки, каждому ребенку на руку нацепили легкий браслет одного из 4 цветов. Я посмотрел на Саню, он на меня. Мы помахали ручками с одинаковыми красными браслетами. Группа огня на месте. Да, 4 группы назвали просто по 4 основным стихиям. Без какого-то тайного смысла, делили нас банальной жеребьевкой. «Простите, господин военный, можно обратиться?» Раздался над шушукающейся толпой громкий и уверенный голос. Маму аж перекосило. Она кривилась так каждый раз, когда Валерий Бестужев открывал рот. И не напрасно, ничего хорошего он точно сказать не хочет. «Да, пожалуйста, мой сын попал в разные группы с сыном моей сестры. Я бы хотел видеть их вместе, чтобы они не враждовали, если...» Конечно, она не возражает. Последнее Валера произнес таким тоном, что мама тут же набрала воздуха в грудь, желая что-то ему высказать. Спокойно, мать, не кипятись. Толку-то общаться с мелочными провокаторами? Такого же мнения оказался и батя. Обняв ее за плечи, он произнес на ушко. Соня, все хорошо, не стоит с ним общаться. Хочет, чтоб его Федя с Костяном учился, пусть учится. Нам-то что с того? Тут согласен полностью. Какая в общем-то разница, кто с кем будет учиться, даже и неплохо. Может, глядя на то, какие мы с Саней крутые, этот дворянский сынок и сам лучше станет. Возражений нет. После паузы громко произнес солдат. Так, сейчас поменяем, подходите сюда. Сбоку от трибуны за компьютерами сидело сразу 4 человек, по одному на каждую группу, так что они быстро вручили Валерию огненный браслет, а какой-то полной тетке с сыном, земляной. Кстати об этом, я поднял ручку с браслетом к глазам, внимательно его разглядывая. Надо же, полноценный артефакт, а не просто какие-нибудь умные часы, рекламы которых навалом по телеку. Браслет сел на руку так безупречно, будто его сделали специально для меня. Совершенно неощущаемый кожей, он никак мне не мешал и не вызывал желания поскорее его стянуть, да и не стянешь его. Нас сразу предупредили, что на территории детского сада он неснимаемый, но для тех, кому все-таки мешает, можно перевести его в форму татуировки. Это я и попробовал сделать. Интересно же, меня всегда привлекала необычная колдовская продукция. Ярко-оранжевый псевдорезиновый браслет мигнули, и стал ярко-оранжевой чуть мерцающей татуировкой, кольцом обхватившей запястье. Очень недурно, не ново для меня, но недурно. Я слышал об одном боевом маге, полностью покрывшем себя такими вот татуировками доспехов. Когда нужно, они просто обращаются в настоящую броню, и еще какую. Все-таки в мирном режиме они все время напитываются его силой. Кассета, хихикнул Саша, резко взмахивая рукой и меняя тем самым форму браслета. Костя, смотри, везю-везю, похвалил я его. Я правда рад за Саню. В первое время, оказавшись среди толпы, малыш совсем притих и растерялся. А сейчас вон ничего, очухался, молодцом. Даже начал немного отлетать от Эммы. Нас ведь обоих все еще поддерживает своим полем батя. Для него это так, фоновая работа, ни от чего не отвлекает. Зато дети уж точно ниоткуда не упадут. Интересно, «Чего добивается этим ваш брат?» – негромко спросил Адам. Шум родителей, желающих поменять детишкам группы, перекрывал его голос. «Правда не хочет с нами конкуренции? Ой, да не смеши!» – фыркнула мама. «По-любому нарассказывает Феде своему всяких гадостей, а тот будет Костику жить мешать. Не уверен, что он ну настолько мелочный тип», – вмешался отец. «Такие обычно родовыми делами не заведуют. Никто им такого просто не доверит. Думаю, реально может бояться конкуренции с Костяном. Костян-то вон какой крутой у нас. Я как раз примерял черные солнечные очки, стянутые со шляпы какой-то дамы. Что, я только померить? Ну ладно, все, вернул». Под осуждающим взглядом мамы и насмешливым отца, я аккуратно пристроил очки обратно на голову девушки. Она и не заметила ничего. Что ж, все когда-нибудь заканчивается. Закончился и этот утренний балаган. Регистрация наконец подошла к концу, а все желающие куда-нибудь перераспределились. И, со словами «а теперь передаю вас командующим ваших групп», вояка откланялся и покинул трибуну. За спинами четверых, сидящих за компьютерами, я заметил таблицу. Она отображала количество участников каждой группы, для ровного счета, видимо. В нашей группе оказалось ровно два десятка детей, в других – столько же, не больше, не меньше. Ну да, чего я удивляюсь. Сосчитать до 80 и набрать ровно столько детей способны даже армейские чины. А затем, слева от нас, в воздух ударила тугая струя пламени. «О, это нам сигналит», – ткнул в струю пальцем отец, начиная движение. И действительно, тут же с других концов площади показалась такая же струя воды, россыпь камней, воздушный вихрь. Народ начал оперативно рассасываться кто куда. Все-таки простого люда тут меньшинство, а аристократия знает, как вести себя расторопно и деликатно. Так что уже через пару минут мы все стояли полукругом перед своим командиром. Дети впереди, сопровождающие сзади. К моему искреннему удивлению, нашей группой будет руководить женщина. Нет, никаких предрассудков, скорее даже наоборот, просто я ожидал, что армейские всюду напихают своих генералов. Видимо, здраво решили, что у генералов есть дела поважнее возни с малолетними магами-рецидивистами. Женщина, лет 35, может 40, стояла на краю площади неподвижно, худая, даже сухощавая, одетая в серый брючный костюм и небольшую шляпку. Из-под узких полов шляпки торчат короткие вьющиеся волосы, а глаза без тени косметики цепко оглядывают собравшихся. «А во, это ж Любовь Скуратова!» – донесся из-за спины мамин голос. «Чья-чья любовь? Блин, не придуривайся! Доброе утро, дети!» – поприветствовала нас эта дама со знакомой фамилией. Кажется, именно Скуратовы были артефакторами при одном из местных царей. «Доброе утро, господа сопровождающие!» «Доброе-доброе!» – нестройным хором ответили все. Голос у женщины оказался довольно мягким, но грудным, звучным, а произношение – идеально выверенным, чеканным, но без налета казарменности. «Это радует. Меня зовут Любовь Андреевна Скуратова. Я буду вашим учителем аурочтения, а заодно классным командующим группы огня. О, а вот это то, что нужно. Действительно, классный командующий, я бы даже сказал обалденный. Я искренне обрадовался, ведь аурочтение – то, на чем я планирую как следует сосредоточиться. Надо понять, почему так долго строятся глазные узлы маны, почему я до сих пор не могу видеть чужих аур. Свою-то никто не может, а вот видеть чужие жизненно важно для приличного мага. А раз эта дама будет и нашим наставником, будет куда проще взять у нее дополнительные уроки, если понадобится. Надеюсь, не понадобится, а то это совсем позорище для архимага-то. Пройдемте за мной. Не стала томить нас ожиданием Любовь Андреевна. Не стоит тут задерживаться, до конца сегодня у вас еще будет время тут все осмотреть. А сейчас пройдем в сборный пункт нашей с вами группы. Паря в воздухе вокруг родителей, я с недовольством разглядывал летающую вокруг нашей группы камеру. Серый шар в полметра диаметром совершенно бесшумно рассекал воздух, наводя на нас черное отверстие собственно камеры. Кстати, мне в голову пришла отличная мысль. Раз для съемки используются камеры, значит, вся территория сада постоянно записываться не будет. Это тогда сотни таких камер бы понадобились. И висящих где-нибудь на столбах камер я тоже пока нигде не увидел. А это значит, что постоянно будут существовать слепые зоны. И, пользуясь ими, можно творить всякое разное, не попадая на экран. Наверняка это специально так задумано. Вообще-то распихать по камере на каждый столб много ума не надо. А этим режиссеры шоу оставляют простор для маневра. Еще бы двухлетним детям пришли такие маневры в головы. Ага, миленько тут, улыбнулась Эмма. Надеюсь, Саше понравится. Сегодня с самого утра бедная женщина ходит в напряжении. Еще бы, это мама с батей остаются тут с нами жить, так как безработные бездельники. Эмма же с Сашей не останется, доверит его нам. Так что времени у нее до сегодняшнего вечера. Почему она, кстати, не поселится здесь? Она же тоже безработная бездельница, даже побольше нашего. Тетя Эмма, что такое, Костик? А те вы с Саськой не осенитесь? Эмма вздохнула, странно посмотрев на Адама. Адам кивнул. Понимаешь, Костя, Саше правда будет полезно научиться самостоятельности, расти среди сверстников. А я к нему очень сильно привязалась. Он же такой ангелочек у меня. Эмме правда будет лучше на какое-то время разлучиться с Алексом. Улыбнулся Адам. По выходным они все равно смогут видеться. А вот тем, кто живет тут с родными, покидать сад нельзя. Что, а вы не видели в брошюрке? Захлопал Адам золотистыми ресницами. Там же написано было. Вот те на. Это что ж, выходит, нам с родителями тут теперь все время сидеть. С другой стороны, территория-то реально огромная. Мне лично всегда есть чем заняться, а мама с батей, ну, тоже найдут. В конце концов, таких родителей тут будет дохрена и больше. Пусть заводит связи с высшим обществом. Нечего добру пропадать. Интересно, кого брат оставит с сыном? Как бы невзначай бросила мама. Ее, похоже, все не отпускает встреча с этим рыжим. Да уж всяко не сам будет с ним тут жить. Фыркнул батя, тыча куда-то пальцем. Вон он тащится. Глянь, с ним мужик еще какой-то. Кузьма. Ахнула мама. Здорово, дядь Кузьма. Неведомый мне Кузьма тут же обернулся на окрик. Они с Валерой и Федей шагали впереди, но он мгновенно замедлил шаг. Шепнул что-то Валере, тот кивнул, и Кузьма зашагал к нам. Я уже упоминал, что имя многое говорит о человеке. Так вот, это был ну буквально Кузьма. Кузьма как он есть. Сонька. Здорово. Добродушно засмеялся здоровенный мужик под 2 метра ростом. На его фоне мама казалась просто тростинкой. Да у него ж бицуха с ее голову. Кузьма на удивление осторожно пожал мамину тонкую ручку, ухмыляясь в пшеничного цвета усы. Совершенно лысый, без бороды, но с густыми усищами, спадающими чуть ниже подбородка, с татуировкой черного черепа, пробитого насквозь восьмиконечным крестом, Кузьма производил впечатление. Хрен его знает, то ли твоего добродушного дядюшки-пахаря, то ли криминального авторитета. В моем мире он мог бы легко найти место и среди тех, и среди этих. А тут, похоже, работал на Бестужевых. А ко мне ты не так добра, как к дядь Кузьме, сестрица. Приблизился к нам и Валера. Любовь Андреевна вела нас не спеша, то и дело останавливаясь и рассказывая что-то о разных зданиях. Но сейчас ее никто из нас не слушал, кроме Адама. Кажется, вот он нам все потом и перескажет. Все наше внимание сосредоточилось на этих двоих. Потому что ты, братец, пытался выстругать из меня дорогую мебель для нашего рода, а затем, когда не вышло, ты же меня и выкинул на мороз. А дядь Кузьма меня, можно сказать, жизни научил. А во, без тени сарказма воскликнул батя, делая шаг вперед, а затем поклонился в пояс. Ты это ты че, мужик? Кузьма аж рот приоткрыл от удивления. Софья немало мне о вас рассказывала. Твердо ответил отец, распрямившись. «Я искренне рад вживую увидеть того, кому я должен быть благодарен до гроба. Это за что это? За то, что у меня самая лучшая жена на свете, а у моего сына самая лучшая мама. А чё так тихо вокруг?» Я огляделся. «Упс, кажется, мы тут явно перебарщиваем». Экскурсия незаметно прекратилась, и теперь вся наша группа глядела прямо на нас. Кузьма мгновенно покраснел по самую лысину. «А батя...» Криво ухмыльнувшись, как ни в чем не бывало, сказал: «Простите, что задерживаю, друзья мои, просто только что я встретил человека, о котором слышал только хорошие, а такое случается очень редко. Ну не знаю, я вот о любом каком-нибудь князе слышу только хорошие», — хихикнула какая-то девушка из группы. «Не-не-не», — помахал отец пальчиком, — «в данном случае всему услышанному я еще и верю». Почти все вокруг захохотали, и даже Любовь Андреевна, явно недовольная, что кто-то ее отвлек, ехидно заулыбалась. «Ладно уж, будет», — взмахнула она появившейся откуда-то длинной указкой. «Идемте, господа, почти пришли». «Не, правда». Секунду назад ее руки были абсолютно пусты. «Интересно, на чем она специализируется? Призыв вещей, материализация, иллюзии? В любом случае, все варианты мне близки и интересны, особенно в исполнении потомка великих артефакторов. «Ну вот что ты, мужик», — засмущал меня, давя широкую улыбку, проворчал Кузьма. «Сонька у нас была вообще золотце. Так рад снова ее повидать. Кузьма Кузьмич», — чопорно встрял Валера, теперь шедший рядом. «Смею напомнить, что вы работаете на наш род, а Софья Романовна к нему больше не относится. Так это я вроде работу-то делаю», — почесал Кузьма блестящую лысину. «Я же тут Федьку должен буду охранять, присматривать там, воспитывать. А сейчас просто поболтать время выдалось. Валера, блин», — цыкнула мама. «Вот нахера ты все время строишь из себя такого карикатурного злодея и ханжу? Самому не смешно». «А нет, дорогая, как ты можешь ругаться при детях?» — театрально вздохнул отец, прикладывая ладони к груди и карикатурно утирая слезу. «Куда же приведет их эта скользкая дорожка? Да ну вас всех! Костик, пошли с тобой лучше погуляем. Один ты меня понимаешь. Дядь Кузьма и вы идемте, а? Да уж потом нагуляемся, коль захочешь, Сонечка». Потрепал маму по волосам этот тип. Труда ему это не составило. Мама, не самая рослая девушка, была ему по грудь. А сейчас, вон, пришли уж. И верно. Обойдя наконец множество каких-то построек, площадок, аллеек и фонтанчиков, мы подошли к одному из углов территории сада. И перед нами показалось здание нашей группы. Корпус каждой группы, наконец начал я слушать Любовь Андреевну, располагается в одном из четырех углов территории. Перед вами корпус огня. Слева – общежитие для сопровождающих с детьми. Не смотрите на название общежития. Там вам созданы все удобства, полагающиеся для однокомнатной квартиры премиум-класса. Мы взглянули на означенные общаги. Ну ничего себе, аж однушка премиум-класса. Ну что ж, посмотрим, сможет ли она сравниться с главной кладовой в моем старом дворце. Посмотрим. Справа от корпуса располагается столовая нашей группы. Вот она, обратите внимание. Совершенно уродливое здание, если спросите меня, но это типовая постройка. Прости, муж, я взглянул направо и обомлел. Вот оно, то самое. Передо мной возвышалось приземистое, но вытянутое в длину здание, раскрашенное разноцветными яркими узорами. То самое, которое я видел тогда, в видении дороги смерти. А еще с нашего ракурса я увидел, что между ним и высоченным внешним забором сада есть задний двор, а там, вдоль забора, виднеются какие-то пышные кусты. Я сглотнул ком, подступивший к горлу. «Костик, все в порядке?» Я все еще сидел у мамы на руках, так что она забеспокоилась. «Кушать, может, хочешь?» «Нет», — задумчиво ответил я, — «не хочу. Все хаеша», — а сам бегло оглядывал нашу группу. «Так, нет, никаких бледных и красноволосых не наблюдается. Значит, Рина в другом отряде. Ладно, в таком случае, надо просто быть осторожней. Или самому инициировать общение, обломав сценарий предсказания. За косичку там ее подергать, подразнить как-нибудь. Не хочется, конечно, портить ни в чем не повинной девочке детство. Но жизнь дороже. Ничего личного, неведомая Рина. А теперь идем в корпус. Покажу вам, что там есть, и поболтаем за чашечкой чая, дорогие сопровождающие». И мы, вслед за Любовью Андреевной, направились к главному зданию нашей группы, к высокой, выше даже забора, четырехъярусной башне, с оранжевыми стенами, раздвижной белой дверью и четырьмя ярусами темно-зеленой черепичной крыши. Она выглядела, как какая-то там знаменитая пагода из одной из местных стран, Японской империи, кажется. Я ее по телеку видел. «Это ж буквально пагода какая-то», — почесал щетину батя. «Не какая-то, а старая башня огненного рассвета», — важно протянул Кузьма. «Одна из древнейших магических башен островной Японии. Пойдем, осинские, хех, наболтаемся еще, а то мы все уже явно проголодались». Живот действительно призывно заурчал. «Надеюсь, нас там покормит». Глава 10. Друзья и враги. Часть 1. Покормили, и весьма недурно. Уплетая манную кашу с ягодами и овощи на пару с каким-то соусом, я внимательно слушал нашу командующую. Любовь Андреевна рассказывала о том, как будет устроен распорядок дня, как распределяются занятия и когда появится возможность посещения факультативов. Произошедшее сегодня – просто бред. Не скрывая раздражения, взмахнула она вилкой. «Нет, не подумайте, я со всем почтением отношусь к идеям нашего монарха, как главного источника власти, но какой идиот его надоумил, хотела бы я на него посмотреть». Настроение наставницы разделяли более-менее все. Я огляделся кругом. Мы сидели за оранжевым П-образным столом, Любовь Андреевна в центре, а мы вокруг, глядя на нее, 20 детей. И раз, два, 32 взрослых. Мест хватило далеко не всем, вообще-то почти никому из взрослых не хватило. Так что они просто встали у нас за спинами. Покормить их обещали чуть позже в столовой. Дети в основном самые обычные. Так уж вышло, что разделились мы поровну. 10 мальчиков, 10 девочек. Оказалось, среди нас и дочь Долгорукой, Юля. О, кто-кто, а ее мать недовольство скрывать и не думала, словно молния из глаз метала. Я так понимаю, вас, наставников, тоже ни о чем не известили? Своим глубоким сильным голосом спросила она, качнув гривой золотых волос. Любовь Андреевна кивнула. Если бы все стало мне известно, я бы просто не явилась на работу. И, думаю, половина избранных педагогов не явились бы. Нам бы хватило родового авторитета, чтобы саботировать. А я продолжил осматриваться. По некоторым семьям сразу видно, дворяне или какие-нибудь корпоративные шишки. Вот серьезный мальчик, едящий так аккуратно и неторопливо, будто в кино про дворян снимается. За его спиной явно телохранитель и гувернантка, совершенно не похожие на него. Вот другой, смуглый, с азиатским разрезом глаз, одетый в нелюбимый мной костюмчик. За его спиной явно отец, выглядит как взрослая копия сына. И это не шутка о том, что азиаты на одно лицо. Они реально похожи. А вот девочка, одетая в простое, даже неряшливое, серое платьице, без тени изысканных манер. За спиной угрюмая толстая тетка, то и дело шлепающая девочку по рукам, когда та ест слишком быстро. «Не жри как свинья», прошипела тетка, благо сидели они недалеко. «Не то выгонит отсюда и обратно к нам в детдом вернут». «Понятно. Значит, все-таки они действительно изыскивали таланты даже на самом дне общества. Интересно, за какие такие заслуги сюда попала эта девочка? Думаю, скоро узнаю. Никого отсюда все равно уже не выгонит. Это теперь очевидно всем. А что если я не хочу раскрывать посторонней публике информацию о талантах Азата?» Негромко спросил тот самый смуглый мужчина. «Я участвовал в проекте с расчетом на полную конфиденциальность». Командующая лишь всплеснула руками. «Мы все, господин Халилов», — сухо ответила она. «Но вы должны понимать, что указ императора — закон, такова реальность. Но все-таки, какая часть способностей детей будет раскрыта публике?» Народ тут же зашумел. Этот Халилов задал вопрос, который волновал тут всех, а больше всех, конечно же, меня. Даже если все эти ребята — гении как на подбор, ну, кроме Феди, конечно, я уже слышал, что он тут за деньги. И все-таки, одно дело, просто выдающийся карапуз, может даже гений, может даже наследник какой-то особенной магической крови рода. А совсем другое, душа пятивикового архимага, сшитая с телом мощнейшей магией универсального заклинания, да и само это заклинание. Адам все-таки посмотрел на меня через вскрыватель, и прямо сказал мне, что выгляжу я через него примерно как сверхновая звезда. Истинная аура заклинания, скрытая под наложенными мной ограничениями, буквально слепит, так ярко она полыхает синим светом маны. Однажды я сниму ограничения, и это все станет подлинно моим. А пока обычные сканеры ничего такого не видят, это мы выяснили еще в детстве. А вот под артефакты типа вскрывателя лучше не попадаться. Любовь Андреевна недолго подумала, но затем чему-то кивнула и ответила.